Глава третья. Особенно стыдно мне было из-за восторга его друзей, их неподдельной радости и искренней заботы о его благополучии. На меня обрушился целый поток поздравлений, с явным расчетом, что они будут переданы Эмбрузу. Отвечая на них, я должен был улыбаться, кивать головой и делать вид, будто давно знал, что это случится. Я чувствовал себя лицемером, предателем. Эмбрус воспитал во мне отвращение к притворству, как в человеке, так и в животном. И сознание того, что сам я притворяюсь, доводило меня до исступления. «Лучшего не придумаешь». Как часто слышал я эти слова и должен был вторить им. Я стал избегать соседей. И не желая постоянно видеть любопытные лица и терпеть утомительную болтовню, отсиживался дома или бродил по лесу. Но если я объезжал имение или отправлялся в город, спасения не было. Стоило кому-нибудь из наших арендаторов или знакомых хотя бы издали заметить меня, как я был обречен на бесконечные разговоры. Словно посредственный актер, я с усилием изображал улыбку и, чувствуя, как напрягается кожа на лице, протестуя против насилия, был вынужден отвечать на вопросы с той ненавистной мне сердечностью, какую в обществе ожидают от нас, если речь заходит о свадьбе. «Когда они собираются домой?» Ответ всегда был один. «Не знаю, Эмбрус не написал». Высказывались всевозможные домыслы относительно внешности, фигуры, возраста новобрачной, на что я неизменно отвечал: «Она вдова и тоже любит сады». Все кивали головой: «Очень подходит, лучшего и желать нельзя, как раз для Эмбруса». Затем следовали шутки, остроты и бурное веселье по поводу того, что на такого убежденного холостяка надели супружеский хомут. Сварливая миссис Паска, жена викария, назойливо возвращалась к злосчастной теме, будто брала реванш за прошлое оскорбление, нанесенное священному институту брака. «Вот уж теперь-то, мастер Филипп, все изменится», — говорила она при каждом удобном случае. «Теперь в вашем доме все будут ходить по струнке. И хорошо, очень хорошо, скажу я вам, хоть слуг наконец приучит к порядку. Вряд ли Сикому это понравится, уж слишком долго он делал все по-своему». В этом она была права. Думаю, Сиком был моим единственным союзником. Но я не признавался в том и остановил старика, когда тот попробовал выведать мое отношение к случившемуся. «Не знаю, что и сказать, мастер Филипп», — мрачный, как бы смиренно пробормотал он. «Хозяйка все в доме перевернет вверх дном, и мы не будем знать, на каком мы свете. Сперва одно, потом другое. Чего доброго ей не угодишь. Пожалуй, пора мне уходить на покой и уступить место кому-нибудь помоложе. Вам бы не мешало упомянуть об этом мистеру Эмбрузу, когда будете ему писать». Я сказал, чтобы он не говорил глупости, что Эмбрус и я пропадем без него. Но он покачал головой и продолжал ходить по дому с вытянутым лицом, не упуская возможности намекнуть на невеселое будущее. Что и время завтрака, обеда и ужина обязательно поменяют, и мебель заменят, и велят без конца убирать в доме, не давая никому ни минуты роздыха. И как последний удар, даже бедных собак прикажут уничтожить. Подобные предсказания, произнесенные за могильным тоном, отчасти вернули мне утраченное было чувство юмора, и я рассмеялся, впервые с тех пор, как прочел последнее письмо Эмбрусу. Ну и картину изобразил Сиком. Я представил себе целый пол горничных, которые, вооружаясь швабрами, обметают по всему дому паутину, а старый дворецкий, выпятив по своему обыкновению нижнюю губу, с ледяной миной наблюдает за ними. Его уныние меня забавляло. Но когда нечто похожее предсказывали другие, даже Луиза Кендалл, которая по старой дружбе могла бы проявить больше проницательности и придержать язык, то их замечания вызывали во мне глухое раздражение. «Слава богу, теперь в вашей библиотеке сменит обивку», — весело сказала Луиза. «Она совсем потускнела и протерлась от старости, но вы, смею сказать, этого и не замечали. А цветы в доме, какая прелесть! Гостиная, наконец, приобретет нормальный вид. Я всегда считала, что не пользоваться ею — настоящее расточительство. Миссис Ишли, конечно же, украсит ее книгами и картинами со своей итальянской виллы». Она все болтала и болтала, перечисляя бесконечное усовершенствование, пока я не потерял терпение, не сказал ей довольно грубо. «Ради бога, Луиза, перестань, надоело». Она замолкла и проницательно взглянула на меня. «Ты случайно не ревнуешь?» — спросила она. «Не говори глупостей», — ответил я. Я поступил скверно, но мы настолько хорошо знали друг друга, что я смотрел на нее, как на младшую сестру, и обращался с ней без особой почтительности. Она умолкла, и с тех пор я стал замечать, что, когда во время общего разговора речь заходила о женитьбе Эмброза, она бросала на меня быстрый взгляд и старалась сменить тему. Я был благодарен Луизе, и мое отношение к ней стало еще теплее. Последний удар, разумеется, нечаянно, нанес мой крестный и ее отец Ник Кендалл. «У тебя уже есть какие-нибудь планы на будущее, Филипп?» — спросил он однажды вечером, когда я приехал к ним обедать. «Планы, сэр? Нет», — ответил я, не совсем уловив смысл вопроса. «Впрочем, еще рано», — сказал он. «К тому же, я полагаю, следует дождаться возвращения Эмброза и его жены. Меня интересует, не решил ли ты присмотреть для себя небольшой кусок земли в округе?» Я не сразу понял, что он имеет в виду. «А зачем?» — спросил я. «Но ведь дела приняли несколько иной оборот, не правда ли?» — заметил он, будто говорил о чем-то решенном. «Вполне естественно, что Эмброс и его жена захотят быть вместе. А если будут дети, сын, то это отразится на твоем положении. Я уверен, Эмброс не допустит, чтобы ты пострадал из-за перемены в его жизни и купит себе любой участок. Конечно, не исключено, что у них не будет детей. Но, с другой стороны, для подобных предположений нет никаких причин. Ты мог бы заняться строительством. Иногда строительство собственного дома приносит гораздо больше удовлетворения, чем покупка готового». Он продолжал говорить, называя подходящие участки в радиусе миль 20 от нашего дома, и я был благодарен ему за то, что он, казалось, не ждал ответа. Не скрою, сердце мое было переполнено, и я ничего не мог сказать крестному. То, что он предлагал, было так неожиданно, что я не мог собраться с мыслями и вскоре извинился и уехал. Да, я ревновал. Пожалуй, Луиза была права. Ревновал, как ребенок, который должен делить с посторонним того единственного, кто есть у него в жизни. Подобно Сикому, я представлял себе, как изо всех сил стараюсь освоиться с новым, стесняющим меня образом жизни. Как выбиваю трубку, встаю со стула, предпринимаю неуклюжие попытки участвовать в разговоре, приучаю себя к чопорности и скуке женского общества. Как, видя, что Эмброс, мой бог, ведет себя словно последний простофиля, в отчаянии выхожу из комнаты. Но я никогда не представлял себя отверженным, выставленным из дома и живущим на содержании, как отставной слуга. Появится ребенок, который будет называть Эмброса отцом, и я стану лишним. Если бы мое внимание на эту возможность обратила миссис Паска, я бы объяснил ее слова злопыхательством и забыл о них. Иное дело, когда такое заявляет мой тихий, спокойный крестный. Домой я возвращался в сомнениях и печали. Я не знал, что делать, как поступить. Строить планы на будущее, как советовал крестный? Найти себе дом? Готовиться к отъезду? Я хотел жить только там, где живу, владеть только той землей, какую владею. Эмброс вырастил меня на ней и для нее. Она была моей. Она была его. Она принадлежала нам обоим. Теперь уже нет, все изменилось. Помню, как, вернувшись от Кендаллов, я бродил по дому, глядя на все новыми глазами, и собаки, заразившись моим возбуждением, не отставали от меня ни на шаг. Моя старая заброшенная детская, куда лишь недавно, каждую неделю стала приходить племянница Сикома, чтобы разбирать и чинить белье, обрела для меня новое значение. Я представил себе, что ее заново выкрасили, а маленькую биту для крикета, которая все еще стояла покрытой паутиной, на полке между стопками пыльных книг, выкинули на помойку, примерно раз в два месяца наведываясь туда забрать починенную рубашку или заштопанные носки. Я никогда не задумывался над тем, с какими воспоминаниями связана для меня эта комната. Теперь же мне захотелось вернуть ее и уединиться там от всего мира. Но она станет совершенно чужой мне. Душной, с запахом кипяченого молока и сохнущих одеял. Как комнаты в домах арендаторов, когда там есть маленькие дети. Я зримо представлял себе, как они вопя ползают по полу, ударяясь обо все головой, расшибая локти. Или, что еще хуже, лезут к вам на колени и по обезьяне гримасничают, если им этого не разрешают. Боже, неужели все это ждет Эмброза? До сих пор, думая о моей кузине Рэйчел, что случалось довольно редко, ибо я гнал от себя ее имя, как гонит неприятные мысли. Я рисовал себе женщину, похожую на миссис Паска, но еще менее симпатичную. С крупными чертами лица, костлявой фигурой, истребиными глазами, от которых, как предсказывал Сиком, не укроется ни пылинки, с чересчур громким и резким смехом, настолько резким, что приглашенные к обеду вздрагивают и бросают на Эмброза сочувственные взгляды. Теперь же ее облик изменился, и она представлялась мне то уродом, вроде несчастной Молли Бейт из Уэст-Лоджа, при виде которой люди вежливо отводят глаза, то калекой без кровинки в лице. Она сидит под ворохом шали, болезненно раздражительная, вечно недовольная сиделкой, которая в нескольких шагах от нее помешивает ложечкой лекарства. То средних лет, решительная, то же манная и моложе Луизы. Моя кузина Рэйчел имела множество обликов, один отвратительнее другого. Я видел, как она заставляет Эмброза опуститься на колени, чтобы играть в медведей, как дети забираются на него верхом, и он, покорно уступая, теряет все свое достоинство. Или как, вырядившись в кисейное платье, с лентой в волосах она капризно встряхивает локонами, а Эмброз, откинувшись на спинку стула, рассматривает ее с идиотской улыбкой. В середине мая пришло письмо, в котором сообщалось, что они все же решили остаться на лето за границей. Я едва не вскрикнул от облегчения. Я больше прежнего чувствовал себя предателем, но ничего не мог с собой поделать. Твоя кузина Рэйчел еще не разобралась с делами, которые необходимо уладить до отъезда в Англию, писал Эмброз. Поэтому мы решили, можешь себе представить, как это нас огорчает, на время отложить возвращение домой. Я делаю все, что могу, но итальянские законы не наши, и примирить все и другие не так-то просто. Мне приходится тратить уйму денег, но дело стоит того, и я не сетую. Мы часто говорим о тебе, дорогой мальчик. «Как бы я хотел, чтобы ты сейчас был с нами?» Далее он задавал вопрос о работах в имении, ко всему проявляя всегдашний горячий интерес. И я думал, что, должно быть, сошел с ума, если хоть на минуту предположил, будто он может измениться. Все соседи, конечно, были очень разочарованы, когда узнали, что лето молодые проведут не дома. «Возможно», — сказала миссис Паска с многозначительной улыбкой. «Состояние здоровья миссис Эшли не позволяет ей путешествовать». «Ничего не могу вам сказать», — ответил я. Эмброс упомянул в письме, что они провели неделю в Венеции и оба вернулись с ревматизмом. У миссис Паска вытянулось лицо. «Ревматизм? И у нее тоже?» — проговорила она. «Какое несчастье!» И задумчиво добавила. «Видимо, она старше, чем я думала». Простая женщина, ее мысли имели только одно направление. В двухлетнем возрасте у меня были ревматические боли в коленях. От роста, говорили мне старшие. Иногда после дождя я и сейчас их чувствую. И все же мы подумали об одном. Моя кузина Рэйчел постарела лет на 20. У нее снова были седые волосы, она даже опиралась на палку. Я увидела ее не тогда, когда она ухаживала за розами в своем итальянском саду, представить которой у меня не хватало фантазии. Постукивая палкой по полу, она сидела за столом в окружении юристов, лопочущих по-итальянски. А мой бедный Эмброз терпеливо сидел рядом с ней. Почему он не приехал домой и не оставил ее заниматься делами? Однако настроение мое улучшилось, как только желанная новобрачная уступила место стареющей Матроне с прострелами в наиболее чувствительных местах. Детская отступила на второй план. Я видел гостиную, превратившуюся в заставленный ширмами будуар, где даже в середине лета жарко пылает камин, и слышал, как кто-то раздраженно велит Сикому принести угля. В комнате страшные сквозняки. Я снова принялся петь в седле, травил собаками кроликов. Купался перед завтраком, ходил под парусом в лодчонке Эмброза, когда позволял ветер. И перед отъездом Луизы в Лондон, где она собиралась провести сезон, доводил ее до слез шутками о столичных модах. 23 года для хорошего настроения надо не так уж много. Мой дом принадлежал мне, никто его не отнимал. Затем тон писем Эмброза изменился. Сперва я почти ничего не заметил, но, перечитывая их, в каждом слое все явственней улавливал странное напряжение. В каждой фразе скрытую тревогу, мало-помалу проникающую в его душу. Я понимал, что в какой-то мере это объясняется ностальгией по дому, тоской по родным местам и привычному укладу жизни. Но меня поражало ощущение одиночества, тем более непонятное в человеке, который женился всего 10 месяцев назад. Эмброс писал, что долгое лето и осень были очень утомительны. Зима наступила необычно душная, несмотря на то, что на вилле высокие потолки дышать совершенно нечем. И он бродит из комнаты в комнату, словно собака перед грозой. Но грозы все нет и нет. Воздух не становится свежее, и он готов душу отдать за проливной дождь, хоть он и вызывает новые приступы болезни. «Я никогда не страдал головной болью», — писал он. «Но теперь она часто докучает мне. Порой она просто нестерпима. Солнце мне до смерти надоело. Мне страшно не хватает себя. О многом надо поговорить, а в письме всего не скажешь. Моя жена сегодня в городе, вот мне и выпала возможность написать тебе». Здесь он впервые употребил слова «моя жена». Раньше он всегда говорил «Рэйчел» или «твоя кузина Рэйчел». Поэтому слова «моя жена» показались мне слишком официальными и холодными. В письмах, которые я получил от Эмброза в ту зиму, о возвращении домой речи не было. Но он очень хотел узнать последние новости. Он отзывался на каждый пустяк в моих письмах, словно ничто другое его не интересовало. Прошла Пасха, Троица, никаких вестей. И я начал беспокоиться. Своими опасениями я поделился с крестным, но тот сказал, что почта, конечно, задерживается из-за погоды. Сообщали, что в Европе выпал поздний снег, и я мог ожидать писем из Флоренции не раньше конца мая. Прошло больше года, как Эмброс женился, и полтора года, как уехал. Чувство облегчения, которое я испытал, узнав, что его приезд с молодой женой откладывается, сменилось страхом, что он вообще не вернется. Очевидно, первое лето, проведенное в Италии, подвергло его здоровье серьезному испытанию. А как повлияет на него второе? Наконец, в июле пришло письмо. Короткое, бессвязное, абсолютно на Эмброза не похожее. Даже буквы, обычно такие четкие, разборчивые, расползались по странице, как будто писавший с трудом держал перо. «Дела мои плохи», — писал Эмброс, «о чем ты, наверное, догадался по моему последнему письму, но никому не говори об этом. Она следит за мной. Я несколько раз писал тебе, но мне здесь некому довериться. Если не удастся самому отправить письма, то они могут не дойти до тебя. Из-за болезни я не в состоянии далеко ходить пешком. Что до врачей, я не верю никому из них. Они все до единого лжецы и обманщики. Новый врач, которого рекомендовал Райнальди, настоящий головорез из той же банды. Однако со мной они напрасно связались, и я их одолею». Далее следовал пропуск, и после неразборчивых каракулей, которые я так и не сумел расшифровать, подпись Эмброза. Я велел груму оседлать коня и поскакал крестному показать письмо. Он встревожился не меньше меня. «Похоже на нервное расстройство», — сказал он после довольно долгого молчания. «Мне это совсем не нравится. Это не мог написать человек в здравом рассудке». «Я очень надеюсь...» Крестный замолк и поджал губы. «Надеетесь на что?» спросил я. «Твой дядя Филипп, отец Эмброза, умер от опухоли мозга. Разве ты не знал?» коротко сказал он. Я ответил, что никогда не слышал, от чего умер мой дядя. «Тебя, разумеется, тогда еще не было на свете», заметил крестный. В семье избегали этой темы. Передаются такие вещи по наследству или нет, не могу сказать. Да и врачи не могут. Медицина еще недостаточно развита. Он надел очки и перечитал письмо. «Может быть, правда и другая причина. крайне маловероятная, но я предпочел бы именно ее», — сказал он. «И какая же?» «Да та, что Эмброс был пьян, когда писал это письмо. Не будь ему за 60, а не будь он моим крестным, я бы ударил его за такое предположение. Я ни разу в жизни не видел Эмброса пьяным», — сказал я. «Я тоже», — сухо заметил он. «Но из двух зол я выбрал бы меньшее. Думаю, тебе следует поехать в Италию». «Я и сам так решил», — ответил я. И я отправился домой, не имея ни малейшего представления, как все это будет. Из Плимута не отплывало ни одно судно, услугами которого я мог бы воспользоваться. Мне предстояло ехать в Лондон, оттуда в Дувр, там сесть на пакетбот до Булоне, а затем через Францию добираться до Италии дилижансом. Если поспешить с отъездом, можно попасть во Флоренцию недели через три. Французский язык я знал довольно плохо, итальянского не знал совсем. Но ни то, ни другое меня не тревожило, лишь бы добраться до Эмброса. Я наскоро попрощался с Сикомом и слугами, объяснив, что решил срочно навестить их хозяина, но ни словом не обмолвившись о его болезни. И прекрасным июльским утром выехал в Лондон с невеселыми мыслями о почти трехнедельном путешествии по незнакомой стране. Экипаж уже свернул на Бодминскую дорогу, когда я увидел грума, который ехал нам навстречу с почтовой сумкой за поясом. Я велел Веллингтону придержать лошадей, и мальчик протянул мне сумку. Вероятность найти в ней письмо от Эмброса равнялась одному шансу из тысячи, но этот единственный шанс перевесил. Я достал конверт из сумки и отослал грума домой. Веллингтон взмахнул кнутом, а я вынул из конверта клочок бумаги и поднес его к окошку, чтобы лучше видеть. Слова были настолько неразборчивы, что я с трудом прочел их. «Ради бога, приезжай скорее. Она все же доконала меня. Рэйчел, мука моя. Если ты промедлишь, может быть, слишком поздно. Эмброс». И все. На письме не было даты, на конверте, запечатанном перстнем Эмброса, никаких пометок, указывающих на время отправления. С обрывком бумаги в руке я сидел в экипаже, сознавая, что никакая сила, земная или небесная, не доставит меня к нему раньше середины августа.